Глава 10. Пришлось дождаться, пока последний житель городка погасит лампу и отправится спать. Мы крались в темноте, словно воры, и тишину нарушало лишь позвякивание, доносившееся из мешка на плече Марайн. Александр сменил привычный вычурный наряд с рюшами на старую плотную рубашку и застиранные жесткие брюки. Они будто застали времена, когда на троне еще сидел безумец Георг III. Впрочем, даже в таком виде лорд Томеску умудрялся смотреть на всех свысока. Я тащил канистру керосина, и с каждым шагом она становилась все тяжелее. Что ни говори, а к тяжелому физическому труду меня не приучали. Мора то и дело оборачивалась и шипела, давая понять, что я произвожу слишком много шума. «Здесь», — наконец сказала она, останавливаясь. Прищурившись, я разглядел закрытый люк. «Придется пройти по тоннелю, совсем немного. Помоги мне сдвинуть». Александр играючи поднял тяжелую крышку и бесшумно положил ее рядом с открывшимся лазом. «Как же ты любишь показуху!» — прошипела Мора. «Идите за мной. Здесь не глубоко, но если вы свалитесь в нечистоты, это ваши проблемы». Спустившись по ржавой лестнице, я обтер ладони о штаны и попытался оглядеться, но нас обступил непроглядный мрак. Море потребовалось несколько мгновений, чтобы зажечь крошечную масляную лампу. «Ну и вонь!» — прошептала Мари. «Уже хочешь сбежать?» — насмешливо спросил Александр. «Или боишься испачкать руки?» «Еще слово, и я столкну тебя в этот зловонный поток!» «Хватит!» — резко прервала их Мора. «Смотрите под ноги и старайтесь не шуметь!» Пока мы брели по тоннелю, окруженные темнотой и густым смрадом, я отчаянно пытался не проклинать отца, утаившего от меня значительную часть своей биографии. Посвяти он меня во все тонкости охотничьего дела, я, может, сумел бы спрятаться во Франции и улизнуть от необходимости проводить ночи в мрачных катакомбах в окружении сточных вод. «Здесь». Мора указала на дыру в стене, под которой валялись обломки камней и комья земли. «И куда ведет этот ход?» Александр заглянул в темноту провала. «Думаю, на кладбище. Гули обычно гнездятся рядом с источником пищи», — ответила Мора. «Они едят мертвецов?» — спросила Мари. «Да, простые гули питаются падалью, но на этот раз в Нейквилле завелась зверюга покрупнее». «Принц», — сказал Александр, — «гуль, сожравший столько мертвечины, что теперь его привлекают исключительно живые. И что совсем скверно, он довольно разумен. Помните бедняк, падавших с крыш? Его работа. Он выпивал их досуха, а после подстраивал несчастные случаи». «Богомерзкая тварь», — пробормотал я. «Мы вернемся на кладбище, а ты, как только найдешь выход из норы, подашь сигнал», — сказала Мора, проигнорировав и меня, и объяснение напарника. «Кто-то должен остаться, чтобы предупредить меня, если гули решат вернуться». Александр повернулся ко мне. «Покараулишь? Или предпочтешь свалить все на мою любимую племянницу?» «Я готова остаться», — тут же вызвалась Мария. Ее смелость в который раз поразила меня. Стоя рядом с этой хрупкой девушкой, я ощущал себя последним трусом. «Все в порядке, я справлюсь». В моем голосе не было ни намека на уверенность. «Оставлю тебе лампу. Если что-то услышишь, стреляй. Если увидишь движение в тенях, стреляй. Если...» «Стрелять», — прервал я Мору. «Я понял. Как только Александр выберется из норы, мы подожжем ее. Почувствуешь запах гари, значит, все удалось. Вылезай из тоннеля и иди в церковь». «Хорошо». «Боже, да ты вот-вот лишишься чувств», — с притворной жалостью сказал Александр. «Я правда могу остаться». Мари бросила на дядю рассерженный взгляд и осторожно коснулась моего рукава. «В этом нет нужды. В конце концов, должен же я чему-то научиться, верно?» Выдавив из себя жалкую улыбку, я пожал плечами. «Идите. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим». «Твоя правда». Мора хлопнула меня по плечу и поставила лампу на пол. «Будьте осторожны». Женщины без страха шагнули в темноту, и вскоре их шаги затихли. Александр начал нарочито медленно разминаться. Он размахивал руками, наклонялся, крутил головой, будто у него затекла шея. Я наблюдал за ним без особого интереса. «Гули — существа глупые, но сильные и кровожадные», — сказал Александр. «Они могут ползать по отвесным стенам, так что будь внимателен. Если придется стрелять, сразу беги к люку. В голову ты попадешь вряд ли, а попав в тело, лишь разозлишь его, и он станет во сто крат свирепее». «Спасибо», — пробормотал я. «Мне пора». Александр легко скользнул в темноту провала. «Не обмочи штаны, церковный мальчик». Отвечать я не стал, лишь поморщился, услышав ненавистное обращение. Когда шорохи из вырытого гулями тоннеля стали едва слышны, я окончательно понял, в каком ужасном положении оказался. Вокруг ни души, лишь шумят сточные воды. От смрада я почти утратил способность различать запахи, что к лучшему. В катакомбах за моей спиной вампир разливает керосин, чтобы спалить гнездо кровожадных тварей, а над моей головой спят десятки людей, даже не подозревающих о том, что происходит. Вскоре ноги начали затекать. Я присел, но сделал только хуже. Тогда меня озарила идея пройтись вдоль смрадного потока, чтобы избавиться от неприятного покалывания. Лампу я оставил у разрушенной стены как ориентир. Откуда-то сверху капала вода. Навязчивый шум нечистот раздражал. Мысли мои, и без того безрадостные, с каждым шагом становились мрачнее. «А если с Александром что-то случится?» А если пожар окажется так силен, что вырвется в город? А если...» Завеса мрака впереди вдруг задрожала. Я отпрянул, запнулся о собственную ногу и едва не упал. Почудилось? Проклятая темнота! Испытывать судьбу я не стал. Спешно вернулся к лампе и для успокоения сжал рукоять револьвера. Мора велела стрелять, но мне могло просто показаться. Из лаза донесся крик, который тут же оборвался. Подскочив к дыре, я уперся руками в искрошенный камень и подался вперед, силясь разглядеть хоть что-то. Тщетно. Над головой раздался протяжный вой. Я выставил револьвер перед собой, но в тоннеле по-прежнему не было никого, кроме меня самого. Зазвенели цепи. Казалось, тварь, преследовавшая меня несколько недель, где-то рядом. Я до сих пор не знал, что это за существо, и потому отчаянно потел, силясь разглядеть в окружающем мраке очертания чудовища. За спиной тоже что-то происходило. Из лаза доносились странные звуки и... рычание. «Что, если Александру нужна помощь?» — подумал я, но тут же отбросил эти мысли. «В моем распоряжении лишь револьвер, в его бессмертие и опыт». Сотни лет охоты на чудовищ. Если кому-то и нужна помощь, то точно не ему. Но сердце было не на месте. Позвякивание невидимых цепей ужасало. Рука, в которой я отчаянно сжимал револьвер, затекла. Мне следовало что-то предпринять. Лаз за спиной содрогнулся, комья земли посыпались на пол тоннеля. Я отчетливо услышал наполненный болью вопль и не выдержал. Схватил лампу и нырнул в темноту провала, напрочь позабыв обо всем, что говорили Мора и Александр. Я думал, что придется ползти, но вырытый гулями проход оказался достаточно высоким, чтобы идти, изрядно согнувшись. Навязчивый запах керосина показался даже приятным после невыносимого смрада сточных вод. Но вскоре от него начала кружиться голова. Проблемы начались довольно быстро. Оказалось, что подземные тоннели сильно ветвятся. Не имея ни малейшего понятия, куда отправился Александр, я запаниковал и заметался, а когда понял, что не знаю, как вернуться, испуганно застыл. Наконец я решил, что лучше двигаться, чем стоять на месте, и пошел вперед, стараясь не нырять в боковые проходы. У Александра было не так много керосина. Он наверняка выбрал самый короткий и прямой путь. Так я рассудил и счел это достаточно убедительным. Казалось, тоннелю нет конца. Земля под ногами превратилась в жидкую грязь, подошвы увязали в ней. Каждый шаг сопровождало отвратительное чавканье, казавшееся в тишине оглушительным. Пот заливал глаза, я то и дело вытирал его рукавом, проклиная и себя, и охотников, и отца, который не счел нужным рассказать о своем происхождении. На развилке я смело шагнул в левый проход, но вскоре сомнения взяли вверх, и пришлось вернуться. Несколько мучительных минут я топтался на месте, а после нырнул в правое ответвление. Когда я понял, что тоннель ведет вниз, было поздно. Меня окружали холод и мрак. Ноги вязли в жидкой грязи, а лампа догорала. Тревожный колокол в голове не звонил. От паров керосина мне сделалось дурно, нестерпимо захотелось спать. Окончательно лишившись сил, я запнулся и неуклюже растянулся на холодной земле. Лампа упала рядом, огонек стал совсем слабым, но его света хватило, чтобы разглядеть груду тел, сплетенных друг с другом в немыслимых позах. Беззвучно охнув, я приподнялся на локтях и медленно пополз прочь. Мой взгляд не отрывался от уродливых лысых черепов, обтянутых серо-синей кожей, от широких приоткрытых ртов, от ввалившихся носов, на месте которых остались лишь чернеющие отверстия. Нутро мое сжалось, даже сердце стучало непривычно тихо, словно понимая, что любой звук может вывести гулей из сонного оцепенения. Медленно, стараясь даже не дышать, я полз к лазу, надеясь спастись. Тоскливо мерцал огонек брошенной лампы, напоминая о том, что в тоннелях я окажусь без источника света. Дорогу мне преградил еще один гуль. Он растянулся прямо у выхода, раскинув руки и ноги. Должно быть, о них я и запнулся, когда забрел в убежище. Кое-как поднявшись, я осторожно переступил через тварь и сделал шаг в спасительный тоннель. Едва я расслабился, возрадовавшись освобождению, в лодыжку вцепилась ледяная рука и со страшной силой потянула меня обратно. Я упал, ударился подбородком, рот и ноздри забила жидкая грязь. Зарывшись пальцами в землю, я попытался сопротивляться, но гуль впился в меня мертвой хваткой. Мне не пришло в голову ничего лучше, чем наносить хаотичные удары свободной ногой, надеясь оглушить сонную тварь. Схватка происходила в полной тишине. Горло мое сдавила невидимая рука страха, а гуль, должно быть, еще не успел прийти в себя. Мы возились в грязи, обмениваясь вялыми ударами, но с каждым мгновением я слабел, а мой противник набирался сил. Пальцы нащупали рукоять револьвера. Дрожа от ужаса, я направил дуло на очертания лысой ушастой головы, но никак не решался нажать на спусковой крючок. Выстрел наверняка разбудит остальных монстров, и тогда я точно не выберусь отсюда живым. Гуль напрягся, навалился на мои ноги и пополз вперед, придавливая меня к земле немалым весом жилистого тела. Его когти рвали штаны, зубы щелкали в опасной близости от плоти, и с каждой секунды у меня оставалось все меньше шансов спастись. Я ударил его рукоятью револьвера по голове, мысленно воззвав к Господу. Никогда еще мне не приходилось применять силу. Я не дрался и осуждал любое насилие, но выбора не было. Удар оказался довольно сильным. Гуль завопил. Я понял, что совершил ошибку. Кто-то дернул меня за плечи и буквально вышвырнул в тоннель. Юркая тень скользнула в проход, раздался неприятный хруст, и вопль оборвался. «Будь ты проклят, идиот!» — прошипел Александр, хватая меня за запястье. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Я слышал звуки борьбы», — попытался оправдаться я, торопливо поднимаясь на ноги. Думал, что тебе нужна помощь». «Мне? Твоя помощь?» Александр резко потянул меня за собой. «Быть может, твой отец сразу понял, что ты с отклонениями, и потому решил уберечь охотников от... Что за запах?» Мои ноздри забила смердящая мертвечиной грязь, потому я лишь пожал плечами. «Скажи мне», — подозрительно дружелюбно начал Александр, «ты ведь оставил лампу в канализации?» «Нет». От страха я начал заикаться. «То есть ты притащил огонь в тоннель, залитый керосином?» В тишине раздался треск стекла. В следующее мгновение яркое зарево осветило проход, спавшие гули истошно завопили, а Александр понесся прочь так быстро, что мои ноги едва касались земли. Он буквально волок меня вперед, и я был искренне ему благодарен. Спину лизал жар, огненные всполохи освещали мрачные тоннели. Но если огонь обогнать Александру удалось, то дым едва ли. Я задыхался, надсадно кашлял и ловил ртом воздух. Мне было дурно, как никогда в жизни. Перед глазами мерцали яркие круги, маячащая перед лицом спина Александра оставалась единственным ориентиром. Я буравил ее взглядом и пытался не лишиться чувств. К моему ужасу гули неслись за нами. Они вопили, терлись о стены тоннеля, чтобы сбить пламя, и буквально наступали нам на пятки. «Держись!» — крикнул Александр. «За что?» Пригнувшись, Александр прыгнул и буквально пробил с собой землю. В мои легкие хлынул сладкий ночной воздух, а сам я покатился кубарем и остановился, лишь врезавшись во что-то твердое. В руке остался обрывок чужого рукава. Спина, принявшая удар на себя, налилась тяжестью и болью. Едва открыв глаза, я увидел горящих гулей, выскакивающих из норы. Ночная тишина взрывалась нечеловеческими воплями. Гремели выстрелы, монстры падали, но продолжали кричать и бесцельно ползти, впиваясь когтями в землю. «Поднимайся!» Мора схватила меня за шиворот и рывком поставила на ноги. «Что ты там делал?» Ответить я не успел. Горящий гуль кинулся на нас, но точный выстрел тут же разнес ему голову. Мари, отброшенная отдачей, откинула с потного лба прядь волос и кивнула, поджав губы. В ее руках была винтовка. Мора зарядила автоматический арбалет и продолжила стрелять по монстрам, а я стоял, словно соляной столб, и смотрел на хаос, который мы учинили на кладбище. «Да подними ты, проклятый револьвер!» — велела Мора. «Алан, приди в себя!» Но я не мог сдвинуться с места, потому что заметил что-то огромное, затаившееся меж склепами. Проследив за моим взглядом, Мора крикнула. «Это принц!» Едва слова сорвались с ее губ, огромное горбатое чудовище вышло из тени и взревело. Мелкие гули ответили ему, и я услышал ликование в нестройном хоре их звериных голосов. «Мари!» Та тут же отреагировала на голос Моры. Раздался выстрел, и принц гулей пошатнулся. Сама охотница приложила арбалет к плечу и выпустила металлическую стрелу, больше напоминавшую кол. На этот раз принц ловко увернулся, и я поразился его нечеловеческой скорости. «Я сам!» — рыкнул Александр, отшвыривая мелкого гуля. «Добейте остальных!» Конец фразы я не расслышал. Он утонул в свисте ветра. Стоявший поодаль Александр вдруг растворился в полумраке, а появился уже рядом с принцем и с такой силой врезался в него, что оба покатились по земле. «Алан, черт тебя дери, подними револьвер!» Мора ударила меня. От неожиданности я попятился, но она схватила меня за грудки и притянула к себе, шипя. «Убивай гули, Алан, иначе мы все останемся на этом проклятом кладбище!» Принц взревел. Мелкие твари кинулись ему на помощь. «Не дайте им приблизиться к Александру!» — приказала Мора, прицеливаясь. Едва живой от страха, я выстрелил в гуля, но промахнулся. Каждый мой выстрел оказывался напрасной тратой патронов, и, видя это, Мора и Мари сами прикрывали Александра. Я был бесполезен. Совершенно бесполезен. Александр оседлал принца и всадил в его глотку нож. Но тот лишь сильнее разъярился. Удар огромного кулака сшиб Александра, но тот успел сгруппироваться и вскочить, прежде чем когти вонзились в его плоть. Я ничего не слышал, не думал. Разум мой был пуст и мрачен, словно свежевырытая могила. Палец нажимал на спусковой крючок бессмысленно и беспорядочно. Даже навязчивый лязг невидимых цепей не пугал. Я просто не мог испугаться еще сильнее. Я видел только громаду плоти, кружившую вокруг Александра, и его окровавленное лицо. «Мора!» — вдруг крикнул он и вытянул руку. Охотница свистнула и бросила ему металлический кол. Принц, почуяв неладное, взревел и буквально смел Александра, с разбегу налетев на него. Сцепившись, они пронеслись мимо меня, снесли несколько крестов и врезались в стену склепа, проломив ее. «Нет!» — вдруг закричала Мари и кинулась за ними. Я тоже побежал, перепрыгивая через распростертые тела гулей. У самого склепа путь нам преградила Мора. Расставила руки в стороны и грозно крикнула. «Не лезьте! Там мой отец!» Мне пришлось обхватить Мари за талию и оттащить прочь. Я не сразу понял, что она имела в виду, но когда в проломе появился Александр с перекошенным от отвращения лицом, до меня дошел весь ужас случившегося. «Принц?» — спросила Мора. «Мертв», — сухо бросил Александр. «Уходите». Сам он вернулся в темноту склепа. Несколько долгих мгновений мы стояли посреди учиненной разрухи, а после Мора сказала. «Уходим. Нужно сказать Паскалю, чтобы он запер церковь и кладбище до тех пор, пока наши люди не уберут тела. Но...» Мари сжала кулаки. «Я не могу». «Пойдем». Мора приобняла ее за плечи. «Ты отлично справилась, но теперь нужно отдохнуть. Ты пьешь эль? В одном из заведений подают отличный...» Они удалялись, а я продолжал стоять на месте, словно прибитый гвоздями. Произошедший кошмар медленно сводил с ума, а все мое существо горело от стыда. Я облажался. Я не сделал ничего, чтобы помочь охотникам. Но я оставался священником. И прямо сейчас мог сделать то, чему меня учили много лет — попытаться облегчить страдания ближнего. Я просто не мог его оставить. Приблизившись к пролому в стене, я заглянул внутрь и увидел тело принца. Из его могучей груди торчал кол, всаженный почти до основания. Вокруг валялись обломки камня и дерева, и посреди этой разрухи сидел Александр. Плечи его были опущены, рубашка разорвана, а в руках... «О, Боже!» — пробормотал я. «Уходи!» — сказал Александр. «Дело сделано. Проваливай!» Он так боялся войти в этот склеп, а теперь воочию увидел то, что безжалостное время сотворило с телом его брата. «Позволь тебе помочь». «Споешь гимн?» Даже его колкости больше не задевали. Александр не оборачивался и продолжал горестно раскачиваться из стороны в сторону, вцепившись в грязный костюм мертвеца. Медленно приблизившись, я присел рядом. Тело сохранилось хорошо. Должно быть, температура и сухость сыграли в этом не последнюю роль. Плоть не смердела, не раздулась, скорее сохлась, превратив труп в подобие древних мумий. То, с какой нежностью Александр прижимал тело брата к себе, глубоко ранило меня. «Давай...» «Проваливай!» Острые зубы щелкнули в каком-то дюйме от моего лица. Глаза, налитые кровью, смотрели с ненавистью. Но в них стояли слезы. Я знал, что в это мгновение Александр ненавидел не меня, а себя. Потому не оскорбился, а лишь еще больше проникся его горем. Поднявшись, я подошел к каменному саркофагу и с трудом сдвинул крышку. Внутри оказалось пусто и довольно чисто. «Мы должны положить его сюда», — как мог спокойно сказал я, сдерживая внутреннюю дрожь. «Оставь меня в покое». «Ты не можешь забрать его с собой, так позволь ему упокоиться с миром». «Я должен был помочь ему. Должен был успеть. Проклятие, Эдуард, что ты наделал?» Он плакал. Я снова сел рядом, с трудом оторвал его руки от трупа и прижал голову Александра к своей груди. Сперва он пытался вырваться, но вскоре замер, превратившись в подобие мраморной скульптуры. А ледяные слезы, промочившие мою рубашку, говорили о том, что он все еще почти живой человек. Мы вместе погрузили тело Эдуарда в саркофаг. Александр бросил на него последний взгляд и вернул тяжелую крышку на место. На горизонте забрезжил рассвет. Какие-то люди в черных одеждах суетливо закапывали гулей. Я решил не спрашивать, кто это, да и сил на разговоры у меня не осталось. Опустошенный, вывернутый наизнанку, я медленно шел рядом с Александром, стараясь не отставать. Ужасно болела спина, в горле саднило, а в душе — хаос, смятение. Мы почти дошли до моего дома, когда Александр вдруг свернул с аллеи. «Куда ты?» — растерянно спросил я. «Не твое дело», — вяло огрызнулся он. «Ты ранен». «Я мертв, мистер. Сую свой нос не в свое дело». И он исчез. Просто растворился в предрассветном тумане. В одиночестве я вернулся домой, избавился от провонявшей смертью одежды, долго оттирал грязь с тела, а после забрался в постель с твердым намерением провести в ней несколько дней. Находясь на границе сна и яви, я почувствовал прикосновение холодного носа к лицу. Примостившись рядом, кошка свернулась калачиком и притихла. Я был рад ее возвращению.